Три дополнительных определения Харибхадры. А. Определение Парамит как избавителей от препятствий. Есть два фактора, не позволяющие в начале пути отступить или оторваться от сансары. Это привязанность к богатству и привязанность к дому. Противоядие от них – даяние и нравственность. Два фактора, мешающие совершить уход из сансары, опять возвращающие к ней, если мы однажды оторвались, это жалость к себе от причиняемых существами обид и усталость, досада от долгого вершения благих дел. Противоядие от них – терпение и усердие. Если, узнав, как не отвечать на причинение нам страдания и вреда, и поддерживать энтузиазм, воспринимающий бесконечное время как один день, мы будем разнообразно упражняться в этом, то зародятся терпение и усердие, способные противостоять возвращающим факторам. Поэтому очень важно упражняться. Эти бодхисаттвинские деяния предназначены не только для периода угрозы тех факторов, но и для повседневного совершения благих дел. Ведь если при этом мала наша способность преодолевать некоторые трудности и ничтожна сила энтузиазма в культивируемом пути, то хотя и многое начинаем, нам трудно не бросить дел в середине из-за того, что мы не упражнялись в терпении и усердии, согласно наставлениям. Два фактора пропажи результатов благих дел. Если мы и не бросаем их в середине, это отклонение от мысли от созреваемых благих объектов и неразумность. Противоядие против них – медитация и мудрость. Ведь сказано, что чтение мантр и тому подобное при рассеянности мысли бесполезно. А если не увеличивая мудрости, способности хорошо разбираться в смысле корзин буддийского учения, допускаем ошибки поведения даже в несложных ситуациях, нехорошо поступаем. Это было определение парамит как противоядие против препятствующих факторов. Определение парамит как основа для осуществления всех качеств Будды. Первые четыре парамиты – это снаряжение для самадхи. То есть все четыре осуществляют сосредоточение, парамиту – неблуждание ума, осваивая на его основе проникновение – постигаем высшую реальность. Определение парамит как средств помощи духовному развитию существ. Оно аналогично вышеизложенному третьему определению. Эти три определения дал наставник Харибхадра, придерживаясь мнения святого Асанги, и они очень важны для уяснения шести парамит.